341. Июнь, 7. Неосознанное бессмертие человека проявляется в том, что он есть следствие и носитель всего накопленного им за все его жизни. Правда, не всегда все эти накопления могут выразиться в полной мере, но все же человек есть выразитель своего прошлого и строитель своего будущего. Поэтому, несмотря на то, что земная жизнь есть сон мимолетный, несмотря на то, что она есть майя плотного мира, значение ее для человека огромно и важно чрезвычайно. Пусть рушатся царства, и великие народы, и даже целые расы уходят в забвение, все, чего достигли они и унесли с собою, с ними и останется. Эту двойственную приходимость всего земного, краткости земного пути и в то же время ценности его для эволюции духа следует понять и усвоить практически, и не вкладывать в обычную жизнь то, чего в ней нет, памятуя при этом, что другого пути для восхождения и роста духа для человека нет. Отсюда ценность и значимость творений рук человеческих и тех форм общественной жизни, которые он создает. Творения рук человека разрушаются и гибнут во времени, но их тонкие формы продолжают свое существование в пространстве, наполняя собою ауру земли. Смысл земного существования человека глубок и значителен, если осознан.